Глава 5. Черный снег. Он запускал в небо яркие шары до тех пор, пока не увидел рядом смеющегося друга. Они победили. Вдвоем разогнали батальон. «Спасибо, студент. Я уже не надеялся тебя увидеть. Думал, все, кранты. А тут осветительная ракета, и ты из автомата косишь. Сейчас пустим им вслед заминированный автомобиль, и можно бежать к моряку», — с толикой хвастовства заявил Олег. Полицейская машина завелась с полуоборота. Прогрев двигатель, он поджег Бигфордов шнур и осторожно тронулся. Дорога идет под уклон, поэтому, миновав вторую, Олег включил третью передачу и вытянул до отказа ручку газа. «Все, надо сматываться». «Зачем тебе акробатические этюды? Шуганули немцев и хватит», — помогая встать, проворчал Николай. Моряк провел друзей по узкой пещере, и после извилистого спуска они оказались на берегу подземного озера. «Мы поплывем на лодке?» — не веря своим глазам, спросил Олег. «Не задерживайся, иначе опоздаем», — командир легонько толкнул его в спину. Течение понесло небольшой баркас под низкий свод, и разведчики испуганно сжались. Через мгновение они оказались во власти шумного потока. Борта бились о невидимые скалы, порой под днищу скрежетали подводные камни, а рев воды леденил сердце. Выход под открытое небо вызвал облегченный выдох, а моросящий дождь дал повод для шуток. «Тише! Всем лежать и не шевелиться!» — грозно прошипел лейтенант. Олег осторожно приподнял голову и увидел надвигающийся мост. «Они в городе!» В том самом городе, куда он только что отправил начиненную толом машину и где полным-полно эсэсовцев. Так вот почему надо было дожидаться темноты. Хитрый ход. Самый надежный способ уйти от погони – это проскользнуть сквозь порядки преследователей. «Молодец! Взрыв полицейской машины надолго отвлечет внимание военных и зевак», – шепнул моряк. Наконец течение пронесло лодку мимо пригородных огородов, и лейтенант скомандовал: «На весла! Мы опаздываем. Гребем изо всех сил». Баркас или большая лодка, можно назвать по-разному, совсем безуключен. Разобрав короткие весла, разведчики принялись грести на манер архангельских поморов. Уже на рассвете лейтенант круто заложил руль, и баркас сходу вошел в дренажный канал. С берега послышался недовольный упрек, и следом звякнула цепь с крюком. Олег попытался встать и обессиленно упал обратно. Он даже не подозревал, что можно устать до такой степени. Или это опустошение после длительного напряжения? «Вставайте, Сони! Отведайте настоящей немецкой еды!» Громкий призыв лейтенанта не возымел видимой реакции. Олег приоткрыл глаза и глубоко вдохнул непередаваемый аромат сена. На белом свете хватает любителей пить настойку из трав, а сон среди лугового сбора лечит человека лучше любого терапевта. «Сейчас утро или вечер?» — расслабленно поинтересовался Василий. «Отряд! Слушай боевую задачу! Всем завтракать!» — шутливо выкрикнул Осип. «Молоко с вареными яйцами не назовешь настоящей немецкой едой. Под это определение попадала лишь корзина овсяных хлебцев. Русские не употребляли подобную еду, насмешливо прозванную в народе «хлеб и йо-го-го». Разведчики поняли, лейтенант на родине, где все изначально лучше, чем в дальних краях, и деликатно похвалили вкусный завтрак. Тот расплылся в улыбке и подошел с газетой к моряку. «Ребята, у меня для вас приятная новость. По сообщениям германских газет, они нас убили», — со смехом сообщил командир. «Патрулей на дорогах нет, как нет оповещения для жителей о необходимости соблюдать повышенную бдительность», — добавил лейтенант. Новость действительно приятная. В Третьем Рейхе поимка беглецов и диверсантов занимается полевая жандармерия. Там служат хорошо обученные специалисты, а не безмозглые фанатики с садистами и ловкими приспособленцами. Кроме того, полевая жандармерия переняла практику советских пограничников и активно использует овчарок. Моряк вывалил на стол собранные на площадке трофеи и объявил: «Никто не может предсказать результат прорыва через линию фронта, поэтому данной мне властью награждаю наиболее отличившихся». Каждому разведчику вручили наручные часы, а некоторым в довесок и фотоаппараты. Часы Олегу не достались, зато он получил копию дедова Феда с надписью «Лейка». Он не имел понятия об этой марке, но услышал завистливый шепот Василия. «Ого, у тебя лейка, а мне дали обычный фоктлендер». Действительно, ребята щелкали затворами широкопленочных складных гармошек или забавных квадратных коробочек. Моряк с лейтенантом разложили оставшиеся трофеи и принялись сортировать на две равные доли. Разведчики отошли в сторону, каждому понятно, что самое лучшее достанется московскому начальству. А делят поровну на случай, если кто-то из них останется навсегда по эту сторону линии фронта. Прагматизм, жизни и войны. Счастливые обладатели фотоаппаратов устроили фотосессию. Череда групповых портретов на фоне сена повторяла одинаковые детали. Каждый держал руку на ремне, чтобы показать часы, а на шее висела снайперская винтовка или пулемет. Не устоял от соблазна и Олег, нащелкав половину пленки. «Студент», — позвал моряк, — «иди с лейтенантом и честно ответь на все вопросы». Более чем странный приказ заставил Олега напрячься. «Здесь глубокий тыл, и кто имеет право допрашивать советского бойца? Впрочем, если они сюда пробрались, то высокое начальство тоже может выполнять некие особые задания». Мелькнувшая мысль о Штирлице невольно заставила усмехнуться. Советский полковник в форме СД допрашивает советского диверсанта в форме времен Временного правительства. Немецкий фольварк ничем не отличался от прибалтийской мызы или русского крестьянского двора, который он видел в музее под Новгородом. Разница лишь в строительном материале. Деревянный каркас на известняковом фундаменте, плетенные из прутьев стены, обмазаны глиной. В качестве кровли использован камыш. Для защиты от дождя деревянные детали обмазаны коровьим дерьмом, а стены звездкой. «Гутен абенд», – поздоровался Олег и смутился от нежданного многолюдия. Молодые женщины окружили длинный стол и усердно крутили мясорубки. У одних хрустел сырой картофель, у других чмокало сало, третьи перекручивали говядину. Ближе к печи в деревянных корытах тщательно перемешивали фарш и набивали тонкие кишки. «Делают буквурсты», — догадался Олег. «Дальше», — лейтенант легонько подтолкнул спину. Примыкающие к печи комнатульки собрались только мужчины. Олег снова поздоровался и сел на предложенный стул. «Нам сказали, что во взорванной полицейской машине не было ваших людей», — перевел вопрос лейтенант. «Только двое полицейских, на правом сиденье обер-лейтенант, за рулем гауптвахмистр», — уверенно ответил Олег. «Ты стрелял по машине?» – последовал новый вопрос. «Нет, мне приказали задержать эсэсовцев». «Если не верите, могу поклясться», – и поднял правую руку. Мужчины взволнованно зашумели, а после продолжительного совещания положили перед Олегом Библию. «Интересно, они не евангелисты?» «Поклянись», – потребовал лейтенант. «На основании твоей клятвы они засвидетельствуют обман и потребуют расследования». «Расследование чего?» – уточнил Олег. «По сообщению СС, в машине находились диверсанты, а растерзанные тела полицейских обнаружены в развалинах электростанции». «Зачем им это надо?» «Мы воюем с нацистами силой оружия и закона», — гордо заявил лейтенант. «Здесь все коммунисты?» «Здесь нет коммунистов. Наша партия называется «Голос народа Тюрингии». Буквурстов Олег не увидел ни на ужин, ни на завтрак. Зато утром во двор въехал ярко-красный автобус, размалеванный танцующими девицами. Давешние женщины вместе с буквурстами загрузились в салон и начали торопить разведчиков. Пришлось спешно переодеваться в суконные штаны до колен, жилетки и суконные колпаки с меховой опушкой. «Похож на тюрингца?» — Олег покрутился перед лейтенантом. «В Тюринге и живут тюринги», — поправил тот и добавил. «Все люди одинаковы. А расовые предрассудки – удел ущербных умом». Они снова покатили по Германии, на этот раз почти без остановок. Олег с водителем по имени Хартвиг менялись каждые 4 часа, а руководителем оказался пастор Готлиб. Официально это была концертная бригада, а фактически ехали жены навестить своих мужей. На выезде из Гродно их остановили в первый и последний раз. Офицер настойчиво твердил о партизанах и ночной темноте, но после пасторского наставления махнул рукой и приказал открыть шлагбаум. Тем не менее, рисковать не захотели и пристроились в хвост попутной колонны. Полевая жандармерия, как и пограничники, патрулировала 50-километровую прифронтовую полосу. С ними шутки плохи, разговорчивость пастора не поможет. Разведчики покинули уютный автобус на выезде из Резекне. Прощание получилось искренним, но скомканным. Что такое война с виселицами, пожарищами и осунувшимися от голода освобожденными, тюринги увидели своими глазами. До 43-го прибалт оставались в статусе бесправных рабов. Впрочем, после официальной ассимиляции они получили лишь одно право – воевать во славу Рейха. Отряд шагал по снежной целине 5 бесконечных дней, а на ночь укрывались темным небом. Где они? Что впереди? Никто не задавался глупыми вопросами. Общее направление на северо-восток, а там будет видно. На 6-й день вышли на занесенную сугробами дорогу и выбрали северное направление. Вскоре начали встречаться вырубки со штабелями сосновых бревен, а дорога стала наезженной. Проходя мимо очередной кучки бревен, разведчики увидели 5 человек в маск-халатах. «Вы куда идете?» — скрывая растерянность неожиданной встречи, крикнул моряк. «Туда!» — последовал лаконичный ответ с неопределенным взмахом. И тут же встречный вопрос. «А вы куда?» «Мы туда!» — командир указал вдоль дороги. Дорога туда оказалась короткой. После очередной делянки лес начал редеть, а впереди показалось заснеженное поле. До деревни 3 километра, но колонна грузовиков на улице отчетливо просматривалась без бинокля. «Обходим?» — спросил Осип. «Не спеши, машин слишком много. Они или только что приехали, или собираются уезжать», — ответил лейтенант. «Не следить!» — прикрикнул моряк. «Всем оставаться на дороге! Следов шин нет, значит, врагов здесь еще не было». Он оказался прав. Вскоре колонна разделилась, грузовики поехали вправо и влево от деревни, а 4 машины направились к отряду. «Облава, мать ее, идти! Уходим!» — выругался Костя. «Не суетиться. Они проедут до первых сугробов, а мы заляжем здесь. Бегом к ближайшей делянке», — приказал командир. Края широкой вырубки затоптаны лесорубами, и разведчики без задержки попрятались среди сугробов. Спасибо безымянным женщинам Тюрингии за прекрасные маск-халаты. Они сшили их за ночь, взяв в качестве оплаты остатки парашютного шелка. Послышался звук моторов, но, вопреки ожиданиям, грузовики не поехали вглубь леса, а остановились у делянки. Из кузовов выпрыгнула полная рота, и солдаты начали строиться во взводные колонны. «Студент, дуй к дороге, чтоб мышь не выбежала из леса, не говоря о машинах», — приказал моряк. Занявшись строевой рутиной, немцы не озаботились безопасностью. Прикрываясь подлеском, Олег обежал вырубку и притаился за кустарником болиголова. Дабы не мозолить начальству глаза, водители собрались у самого последнего грузовика. Непуганные новички, это точно. Шинели в складках от длительного хранения стоят спокойно, не опасаясь получить партизанскую пулю. Олег нырнул под машину и прополз к заднему колесу. Пора начинать. Выстрелы распугают горе воинов, потом гоняйся за ними по лесу. Он привстал на колено и открыл огонь с 2 рук. Расправившись с водителями, вернулся на обочину и перебрался ближе к делянке. Вовремя. 2 Дегтярева ударили почти синхронно, следом заспешили ППШ. Немцы застыли в замешательстве и лишь через несколько секунд попытались разбежаться. Разведчики поднялись в рост и прицельно сбивали мечущихся солдат. «Студент!» — громко позвал моряк. «Бери самый лучший грузовик, а остальные уничтожить!» «Не вздумай поджигать», — предостерег лейтенант. «Он прав, черный дым встревожит карателей». В принципе, все машины одинаковы, отличия могут быть в модели и цвете. Олег завел удобную для выезда, остальные, как было приказано, уничтожил. Простейший способ убить двигатель – залить в масло воду. Никакого шума и 100% гарантия. Фляги с водой у каждого немецкого ремня осталось завести, а встанет он сам. Грузовик выехал из леса и не спеша покатил к деревне. Тихо и пусто, лишь на околице троица полицаев подобострастно отдала честь. Дорога пошла под уклон, а впереди показался мост с покосившимся домом и закрытым шлагбаумом. Застава полевой жандармерии. Их просто так не проехать. Моряк постучал по кабине и, дождавшись остановки, провел инструктаж. 2 с карабинами в руках. Олег подчинился приказу и остановился в 5 метрах от шлагбаума. 1 солдат встал перед капотом, второй напротив водительской двери. Домик явно из деревни. Немцы поленились разбирать и приволокли танком, поэтому стоит с перекосом. Из двери вышел офицер. Это сигнал к действию. Олег достал сигарету и, глядя на солдата, щелкнул пальцами, как будто прикуривает. Сработало. Тот достал зажигалку. Олег открыл дверцу и выпал из машины прямо под ноги. Два выстрела, следом пшикнул пистолет лейтенанта. Моряк стремглав влетел в домик, а через считанные секунды самодовольно сообщил. Солдаты не успели пошевелиться. Проселок вывел машину на очищенную от снега дорогу, и они покатили на северо-восток. «Не гони, иначе не заметим линии фронта», — пошутил лейтенант. Впереди показалась стоящая у обочины автотранспортная колонна, и Олег послушно сбросил скорость. Это оказался бензозаправщик с длинной очередью пустых грузовиков. «Приехали!» — моряк постучал по кабине. «Дальше пешадралом». Отряд незаметно выскользнул из машины, после этого Олег развернулся и встал в очередь. Как хотелось броситься на утек. Еле сдерживая инстинктивное желание бежать, он пересек дорогу и скрылся в кустах. «Каски не снимать! Мы в прифронтовой полосе. Идем спокойно, не прячась и не шарахаясь», — приказал моряк. «Могли бы и дальше проехать», — недовольно заметил Василий. Якут постучал патроном по каске и насмешливо сказал. «У машин на заправке номера одной серии с нашей». Идти по лесу оказалось тяжело, не физически, морально. Они проходили мимо затаившихся танков или палаточных городков, порой виднелись штабеля темно-зеленых ящиков или бочек. Хотелось немедленно развернуться и бежать обратно. Начало смеркаться, и моряк приказал. «Привал! Всем сесть в круг! Студенту стибрить термосы!» И показал на палатке. Как он за сотню метров разглядел армейские термосы? Олег пошел без единой мысли в голове. Это приказ, который не обсуждается, а исполняется. Термосы слегка примерзли к утоптанному снегу и оторвались с легким звоном. «Идем дальше!» Голос лейтенанта заставил вздрогнуть от неожиданности. «Здесь полно солдат», — тоскливо произнес Олег. «До фронта еще далеко. Это недавно прибывшая часть. Солдаты сейчас или пьют, или спят». Полевая кухня сиротливо стояла на отшибе. Повар сначала откозырял лейтенанту, затем послушно наполнил оба термоса. Горячая перловка с тушенкой таяла во рту. Как давно они не ели нормальной пищи. А чай, блаженство. «Скоро совсем стемнеет», — потягиваясь, сказал моряк. «До рассвета должны успеть к своим». Отряд построился в колонну по два и пошагал дальше. Ровные ряды палаточного городка уступили место хаотично разбросанным блиндажам. Признаки близости к линии фронта усилили нервное напряжение. Олег шел замыкающим, и его буквально трясло от ощущения неминуемого выстрела в спину. Они прошли артиллерийские позиции. Возле одинокой землянки лейтенант с кем-то поговорил, угостил сигаретой и пошли дальше. «Всем лечь. Дальше ползком, в 2 метрах от траншеи», — тихо приказал моряк. «Траншея?» Состояние, близкое к панике, лишило Олега способности адекватно воспринимать обстановку. Только сейчас до него дошло, что отряд вышел к передовой, а землянки соединены ходами сообщений с уходящими вперед извилистыми траншеями. Они немного поползли вперед и замерли при виде проволочного заграждения. Олег с трудом сдерживал желание вырваться вперед, разрезать проволоку и бежать к своим. В траншеи послышались шаги и обрывки фраз. «Сползаем вниз и дальше строим». По цепочке пришел приказ. Через несколько шагов отряд оказался перед часовым, лейтенант сказал пароль, и разведчики пересекли линию окопов. Прием повторили еще 2 раза, так как для каждой линии обороны был свой пароль. В окопах передовой линии пахло порохом и взрывчаткой, стены местами осыпались, а от некоторых огневых точек остались лишь обломки бревен. Лейтенант вывел отряд прямо на пулеметное гнездо, поговорил с ефрейтором и подтолкнул Олега в спину. «Нашли самого молодого и устроили дедовщину», еле слышно прошептал тот и с обреченным видом перелез через бруствер. Пулеметчик что-то сказал лейтенанту, и оба громко захохотали. В 50 метрах от пулемета отряд собрался в круг на инструктаж. «С этой стороны минных заграждений нет. У русских редкие ловушки. У нас 10 минут, затем пулеметчик начнет стрелять трассерами. Трассеры покажут направление безопасного прохода. А сейчас бегом, — скомандовал моряк. До колючей проволоки добежали в минуту, не таясь, прорубили проход и помчались дальше. Бег успокоил Олега, и он внимательно осмотрелся. Опаньки! А снег вокруг черный. Перед нашим заграждением снова залегли. Теперь надо дождаться работы немецкого пулемета. Трассеры ушли далеко вправо, затем левее. Пулеметчик стрелял длинными очередями с небольшими интервалами и добился-таки результата. Первым ответил Максим. Он работал солидно, как и подобает станковому пулемету. Немцы коротко отвечали, но дуэт разрушил подключившийся Дегтярев. «Всем запомнить направление. Идем между пулеметами. Студент, вперед, начиная разминирование», — приказал моряк. Олег похолодел. Количество вариантов советских мин равно фантазии сапера. Определяющим фактором служат взрыватели. Их сложно найти и невозможно снять с боевого взвода. Теоретически можно, но для этого требуются специальные приспособления, которых у него нет. Первым делом вытащил шомпол и очертил перед собой полукруг. Нет зацепов, нет растяжек. На зиму нажимные взрыватели не ставят. Их вообще крайне редко применяют. Слишком мала вероятность наступить на крошечную педальку. С натяжными настоящая беда. Их ставят в паре. Одна срабатывает при выдергивании чеки, вторая с обратной пружиной и бьет капсюль при разрыве проволоки. Олег полз, прочерчивая перед собой дуги. Вот и колючка. Грамотно натянутая колючка, первая линия в снегу, вторая через 20 сантиметров. Место только для кота, собака уже не пролезет. «Держи!» — Костя постучал ножницами по сапогу. Опасаясь ловушки, Олег еще раз осмотрел натянутую линию и щелкнул ножницами. Сердце на мгновение замерло, но нет, вокруг тихо, если не считать азартной перестрелки пулеметчиков. Последний участок ползли с крайней осторожностью. Никто не хотел получить пулю от своего часового. Наконец подобрались к брустверу и долго вслушивались в ночные звуки. «Студент, вперед!» — шепнул моряк. Олег стиснул зубы, явная предвзятость начала его доставать. Он не сполз, а перетек в окоп и сжался в комок. «Тихо, тихо!» Немного выждав, встал в полный рост и сказал. «Здесь никого!» Отряд незамеченно пробрался до второй линии, где моряк командным голосом приказал. «Часовой, ко мне!» И раздраженно добавил. «Где часовой?» «Пароль, быстро! Иначе брошу гранату!» Ответом послужил дружный хохот. Они вернулись. Командир роты передового дозора тщательно проверил красноармейские книжки и без лишних вопросов позвонил дежурному полка. Для сопровождения прибыл посыльный и всю дорогу с неподдельным восторгом таращился на героев-разведчиков. В кино хороших парней обязательно берут под конвой и до последнего момента держат заперти. По жизни это полная муть, лишенная крошечной капли здравого смысла. Полковой контрразведчик еще раз проверил красноармейские книжки и отзвонился по инстанции. Причем не преминул заметить с сарказмом, что в вышедшем отряде все до единого рядовые бойцы. Пока контрразведчик диктовал фамилии и номера книжек, в землянку вошел командир полка и без предисловий спросил. «Разведданными поделитесь?» «Совсем недавно в ближайший тыл прибыла дивизия, без боевого опыта. Атаку поддержит танковый полк», — не вставая сказал моряк. «Начнут послезавтра в 16:15 по берлинскому времени», — добавил лейтенант. «Откуда известно?» — напрягся полковник. «Поговорили с командиром батальона». «Вот так пришли и поговорили». Вопрос остался без ответа. Моряк высыпал на стол горку немецких солдатских книжек, чуть в сторонку отложил документы офицеров и сказал. «Ваша разведгруппа в составе 5 человек попала в облаву. Немцы вытеснили их в тыл». «Это фронтовая разведка. Выходит, они видели вас. Почему не взяли с собой?» «Потому что не должны никого брать с собой», — спокойно ответил лейтенант. Моряк бесцеремонно взял со стола лист бумаги и принялся набрасывать схему, которая сразу заинтересовала полковника. «Что за цифры?» — спросил он. «Отсечки по моему шагомеру. Направление указано приблизительно». Зазвонил телефон, и контрразведчик обратился к отряду. «Назовите имя вашего командира». «Моряк». Офицер хихикнул и повторил в трубку. Второй вопрос прозвучал с явным напряжением в голосе. «Назовите имя вашего комиссара». «Лейтенант». Олег даже растерялся. Спрашивали о непосредственном начальстве в Москве, а назывались клички командиров в отряде. Или так задумано изначально. Воспользовавшись возникшей паузой, он обратился к полковнику. «Почему на нейтральной полосе черный снег?» «От сгоревшего пороха. Немцы с осени пытаются пробить нашу оборону, а мы их дрючим катюшами», — с видимым удовольствием ответил командир полка. Если для Олега слово «катюша» было понятным, то разведчики набросились с вопросами. Полковник откровенно важничал, отвечал полунамеками и многократно повторял, что это новое и совершенно секретное оружие. Снова зазвонил телефон, контрразведчик вытянулся в струнку и, положив трубку, обратился сразу ко всем. «Приказано немедленно накормить и сытых доставить на аэродром 42-й дивизии». Полковник удивленно приподнял левую бровь, затем радушно пригласил. «Прошу в штабную столовую. У меня лучший повар, даже командующий армией заезжает отобедать». Раздолбанная полуторка могла соперничать с лучшими мировыми образцами вибростендов. Она не просто подпрыгивала на ухабах всеми четырьмя колесами одновременно, ее механический организм бился в непрерывных конвульсиях. «Густь матик, мать его, идти!» — звезданувшись головой о борт, простонал Костя. «Что это такое?» — вцепившись руками и ногами в лавку, поинтересовался Осип. «Ленинградский умник придумал противопульсные колеса», — недвусмысленный кивок в сторону Олега. «В империалистическую ставили на бронемашины». «Не понял. Что в этом плохого?» «Зимой замерзает в камень, час будет колотить, затем разогреется и пойдет мягко». Они ехали полных 3 часа, и лишь в конце пути машина действительно образумилась. Самолет приземлился на центральном аэродроме и покатил по бетонке к зданию аэровокзала. У трапа встречала группа генералов, количественно превышающая отряд. Моряк с лейтенантом сразу попали в объятия с брежневскими поцелуями, остальные благоразумно выстроились в шеренгу. Улыбающийся до ушей генерал с комиссарскими шевронами встал перед строем и торжественно поприветствовал. «Поздравляю с отлично выполненным важным правительственным заданием». «Служу трудовому народу», — на удивление слаженно ответили разведчики. «Молодцы, ребята», — продолжил комиссар. «Одним махом уложили 2 рейхсляйтеров с кучей всяких гауляйтеров с крайсляйтерами». «Лев, ты посмотри на выправку. Только что приползли на животе из Германии, а выглядят орлами», — добавил генерал с пчелиным роем звездочек в петлицах. «Всех представлю кардинам, всех! Заслужили!» — пообещал комиссар, и кавалькада лимузинов укатила с аэродрома. «Получается, что взорванный мост с электростанцией никого не интересует. И разгром эсэсовцев по боку. Или партийные граммофоны отметились для галочки у самолета и поехали отмечать важную победу на политическом фронте. Убиты важные чины в политической иерархии врага. Чем не повод?» «Чего встали? Имущество в фургон, фотоаппараты мне, а сами в автобус», — распорядился майор. Разведчики принялись неохотно отстегивать ремешки фотокамер, а майор счел необходимым пояснить. «Не волнуйтесь, завтра верну с запасными пленками в придачу». «Жалко расставаться с камерой, но делать нечего. Надо отдавать. Иначе будет хуже». Расстегнув свой рюкзак, Олег тайком переложил в карман катушку от снятой пленки, а фотоаппарат передал майору. «Не топчитесь! Быстро в автобус! Мы должны успеть до комендантского часа!» — прикрикнул сидевший за рулем лейтенант. От центрального аэродрома до Кремля каких-то 7 километров, до гостиницы и того меньше. Тем не менее, на дорогу потратили почти час. Пришлось преодолеть 10 кордонов внутренних войск, причем дважды, несмотря на корочки водителя, автобус тщательно обыскали. Гостиница поразила роскошью убранства, блеск позолоты от швейцара до туалетной комнаты. Побросав одежду на пол, Олег забрался в ванну и проснулся перед самым рассветом в остывшей воде. Утром в номер подали завтрак вместе с приглашением спуститься к костелянше за одеждой. Спускаясь по лестнице вниз, Олег испытывал пренеприятнейшее ощущение. Он абсолютно гол, наготу прикрывал лишь шерстяной халат с вышитым на груди логотипом гостиницы. Зато во время обеда весь ресторан обратил внимание на благоухающих одеколоном «Красная Москва» молодых людей в элегантных костюмах. На этот раз премиальные деньги выходили за рамки понятия «щедрые». Начальство тоже это понимало, и майор финансовой части сразу предложил оформить аттестаты семьям на 3/4 суммы. Олег подошел самым последним и честно признался: «Я не знаю, куда посылать». Майор полистал толстую тетрадь, нашел фамилию Антохин и прочитал вслух. «Отец служит на острове Лавенсаари. Мать погибла в Финской войне. Брат служил в танковых войсках, погиб под Ростовом-на-Дону. Сестра с детьми была сослана, сейчас эвакуирована в Красноярский край». Олег похолодел. Он вообще ничего не знает о погибшем парне, чьим именем сейчас прикрывается. Достаточно потребовать от него автобиографию, и все, кердык. Даже Магадан не увидит. Сразу поставят к стенке. Надо писать, иначе можно нарваться на катастрофические последствия. «Адреса», — сипло попросил он. Майор аккуратно выписал на листочек бумаги все необходимые данные и протянулся словами. «Отцу шли телеграмму, сам понимаешь. Туда почтальоны не ходят. Не затягивай, он уже 3 посылал запрос». «Так, это уже важно. Обучение 7 платное, а он учился в институте. Родитель должен быть не из простых слесарей. До войны большинство людей не имели и 7-летнего образования. Дед многое успел ему рассказать. Аттестат на сестру. Ей с детьми сейчас очень тяжело. Деньги получит в военкомате, а ты обязательно напиши. После гибели мужа ей действительно тяжело», — напутствовал майор. Выдача премиальных завершилась кратким инструктажем о действующих в столице правилах и некоторых нюансах при интимных отношениях. Затем майор раздал алюминиевые жетончики с номерками, которые надо предъявлять вместо документов. Они хорошо гульнули. Накупили в ближайшем коммерческом магазине всяческих деликатесов типа икры с коньяком ОС и практически не вылезали из гостиницы. Москва оказалась негостеприимной. В первый день отряд попытался сфотографироваться на Красной площади и загремел в каталажку. Их на полном серьезе обвинили в попытке снять важный государственный объект. На 4-й день знакомый автобус отвез разведчиков на пригородную базу, где ознакомили с оружием для нового задания. Петру с Олегом предложили выбрать абсолютно незнакомые снайперские винтовки. «Перед вами скорострельные винтовки Щукина образца 8-го года и Федорова образца 13-го», — пояснил инструктор. «Да революционные», — не поверил Олег. «При царе офицеры покупали оружие за свой счет, а фабриканты изготавливали для них особые образцы». Петр открыл затвор и озадаченно спросил: «Патрон вроде не тот». «Офицеры предпочитали полупатрон, оружие легче и отдача мягче», — ответил инструктор. «Глушители тоже старые?» — поинтересовался Олег. «Нет, это бромид с доработкой в наших мастерских». «Почему переделывали?» — деловито спросил Петр. «Глушители разрабатываются под конкретный патрон и конкретное оружие, иначе получишь непредсказуемую баллистику». За соседним столом возникла шумная дискуссия с предельно вежливыми пояснениями седовласого инженера. Петр с Олегом переглянулись и поспешили присоединиться к остальным разведчикам. Поводом для несдержанного выражения эмоций послужил неизвестный пулемет. На первый взгляд обычный ДП-27, только вместо тарелки снизу прикреплена коробка для ленты. Олег видел в магазине оружия похожий муляж ДПМ. «На пулемете глушитель не может работать», — излишне резко заявил Осип. «Не горячитесь, молодой человек, не горячитесь. Сегодня же проверим на стрельбище, где вы сами оцените результат», — мягко ответил инженер. Костя попытался снять коробку питания, немного повозился, затем догадался потянуть скобу затвора и удивленно воскликнул: «Он под патрон Арисака». «Не спешите с выводами. Идентичность и одинаковые размеры отнюдь не синонимы. Патрон Вельтищева для автоматического оружия, его энергия на 1/4 ниже японского». «Они не взаимозаменяемы?» — уточнил Олег. «Ни в коем случае. Моментально загубите автоматику. Кстати, если Маузер зарядить патронами ТТ, он развалится при первом выстреле», — ответил инженер. «Почему без закраины?» — поинтересовался Костя. «Фланец сделали по запросу казаков. Они сами отливали пули и закручивали патроны. Автоматическое оружие дорого, его покупали только офицеры». «Я не понял главного», — расталкивая друзей, вышел к столу Владимир. «Перед нами Дегтярев или что?» «В 1936 году ГРУ заказала маленький пулемет для действий в тылу врага. Данный образец разработал Марголин, оружие прошло боевое крещение в Испании и 4 года назад «Принято на вооружение», — ответил инженер. «Легкий», — подержав на вытянутой руке, заметил Осип. 5 килограмм вместе с ПББС и лентой на 200 патронов. Сошек нет, прицельная дальность 800 метров». «Иду в пулеметчике», — Николай со смешком поднял руку. «Вы все идете, за исключением снайперов», — с вежливой улыбкой ответил инженер. «Нифига себе! Куда их забросят на этот раз?» Приготовленное оружие предполагало бой в лесу, причем с многочисленным противником и вблизи с другими воинскими частями. Вероятнее всего предстоит захват важных документов в одном из штабов. Олег вернулся к своему столу, где Петр уже примеривался к предложенным образцам. Обе винтовки выглядели абсолютно новенькими, на одной – приклад из ореха, на другой – из вишни. Отличная полировка, детали гармонируют, словно одежда на светской моднице. Шик, да и только. В модели Щукина Олегу не понравился приклад. Он неудобно упирался в плечо, а оптический прицел вынуждал задирать голову. Винтовка Федорова вроде ничего, но смущал подвижный ствол. Умом понятно, прицел неподвижен, но создавалось необъяснимое внутреннее отторжение. «Не нравится?» – спросил инструктор. «Есть такое дело», – честно ответил Олег. «Причину сам не пойму, но душа не лежит». «Снайпер должен любить свое оружие, поэтому себя не насилуй, сейчас принесу другие экземпляры». Петр остановил свой выбор на винтовке Щукина и, насвистывая, ушел на стрельбище. Следом потянулась пятерка с пулеметами. Олегу очень хотелось самому убедиться в работе невиданных ранее глушителей, но придется подождать. Инструктор вернулся почти через час и положил на стол довольно-таки странные винтовки. Приклады с тонкой щекой, а шейка походила на рукоять древнего пистолета. Оружие как бы просилось в одну руку, и Олег не удержался от соблазна это сделать. «Догадался», — улыбнулся инструктор. «О чем?» — растерялся Олег. «Эх, молодежь! Эпоху кавалерии сменил век моторов. Скоро лошадей будут показывать в зоопарках». «Кавалерийский карабин?» «Винтовка под патрон Вельтищева, 7,62 на 25», — поправил инструктор. Олег с нежностью погладил оружие, аккуратно положил на стол и сказал. «Надо же, никак не ожидал, что сейчас делают такую красоту». В глазах инструктора мелькнули веселые искорки, но ответ был серьезным. «Почему сейчас? Винтовка образца 98 года, а патрон Вельтищева одобрен ГАУ 83-м». «Патрон ТТ принят на вооружение одновременно с пистолетом», — возразил Олег. «До революции на вооружении были только винтовки Мосина и патроны к ней. В то же время одобрение ГАУ получило более 150 разных патронов и бесчисленное множество винтовок, карабинов и пистолетов», — ответил инструктор. «Был еще наган», — вспомнив друга детства, не согласился Олег. «Казна закупила наганы для полиции, а ГАУ лишь одобрила офицерский вариант». «Вы меня совсем запутали. Разве есть разница между одобрением и принятием на вооружение?» «Разумеется, есть. Офицеры могли купить только одобренное ГАУ оружие, а солдаты получали винтовки из царских арсеналов». «Казаки тоже вооружались за свой счет», — напомнил Олег. «Правильно. Никто не мог их заставить купить именно Мосинку, поэтому казакам сделали 100-рублевую скидку». «Они клюнули на дешевизну». «Отнюдь. Уезжая со службы, казак продавал Мосинку сменщику, а дома держал, например, вот эту модель Ивашенцева». Инструктор указал на другую винтовку. «Недорого?» – засомневался Олег. «В среднем казак зарабатывал по 5000 в год, а сибирский и того больше. Давай ближе к делу. Ты выбрал винтовку расщепея в модификации 904-го». «Она сама просится в руку», – покраснел Олег. «Еще бы! Ты держишь шик кавалергардов. На 400 метрах эллипс рассеивания 0,5 на 1,5. «Мой институтский друг живет на Кавалергардской. У них квартира в бывших казармах», — вспомнил Олег. «Все полковые казармы давно получили название «Старый фонд». Многие жильцы даже не догадываются, что раньше здесь обитали солдаты со своими семьями». Эти слова заставили инструктора поморщиться, и он поспешил продолжить. «Приклад клейный, из карельской березы, внутри полый. В пятке противовес для удобства стрельбы с одной руки. Прицел вроде съемный». Олег провел ладонью по сверкающей хромом накладке. На столе появился лакированный ларец, внутри на суконном ложе красовался изящный прицел, а рядом в гнездышках стоял набор «Бленд». Сделано в оптической лаборатории завода Обухова. Они считались лучшими в царской России. «Почему у него резиновый наглазник?» – заинтересованно спросил Олег. «Завод Обухова выпускал прицелы для корабельных орудий. А там комендор прикладывает глаз к оптике. Немецкая снайперская школа по непонятной причине требует соблюдать между глазом и прицелом 30-сантиметровое расстояние». Инструктор вставил прицел, и окуляр оказался как раз у глаза. Олег приложился и восторженно воскликнул. «Вот это да! Оптика высший класс!» На столе появилось три комплекта шелковых маскировочных чехлов на все три сезона. Рядом глухо стукнул глушитель с тремя шарообразными вздутиями. «Ты можешь стрелять одиночными или выпустить очередь, а отсечки на три патрона нет», — предупредил инструктор. Олег глянул на коробчатую обойму и вздохнул. «Стоял бы съемный магазин, и винтовки не было бы цены». «Да тебя все были глупыми. Сейчас разберем до винтика, и ты поймешь, почему этого делать нельзя», —